некоторых пор реально обожаю сны. О, как много в них происходит того, чему на самом деле сбыться не суждено. Но чего так безумно хочется? Эриальд, мой сладкий сон, моя горькая явь. Как же я могла оказаться настолько неосторожной, что позволила себе так сильно к тебе привязаться? Знала ведь? Прекрасно знала, что ничем хорошим это не закончится. Но так ли легко справиться с собой, если несбыточные грезы манят сильнее, чем доводы рассудка? Лежу, бессмысленно созерцая бордовую, туго натянутую ткань шатра над моей головой. Под спиной мягкий матрас, подушки, на небольшом столике сбоку напитки, фрукты. В общем, все, чтобы мне было удобно. Едва-едва заметно горит ночник, чуть смягчая темноту ночи и создавая иллюзию безопасности. В соседнем шатре спит Дириан, жених, замуж за которого я не хочу, потому что нужен мне другой, тот, кто уже почти год не появлялся на Торманже, но кого я безумно хочу увидеть. Увидеть до того, как моя жизнь перестанет быть моей. Эрл, ну где же ты? Снова плачу от обиды, досады и жалости к самой себе. Разве я так представляла первый день свадьбы? Разве этого я хотела? Своего жениха я практически не знаю. Видела всего 2 раза. В 15 на собственном дне рождения и 3 года назад, когда летала на ЦЭС. Хоть и похож он на Эрла, глаза у них почти идентичные, и тоже лансианин. Но принц мне категорически не понравился. Очень трудно с ним было общаться. Излишне серьезный, четко придерживающийся всех правил этикета, ужасно правильный и раздражающе опекающий, словно я несмышленый ребенок. Нет, понятно, что он намного старше, опытнее, но это же не повод все решать за меня. Его самоуправство доводило до белого коленя, и я вздохнула с облегчением, только когда потенциальный жених, наконец, оставив меня в покое, свалил в неизвестном направлении. И вот теперь я выхожу за него замуж. Безумие какое-то. А если он и дальше будет вести себя аналогично? А вдруг у него и окружение подобное? Тогда все, можно вешаться, и лучше прямо сейчас. Переворачиваюсь на живот, утыкаясь лицом в подушку и закусываю ткань зубами, чтобы не было слышно, как я рыдаю. Постепенно успокаиваюсь и забываюсь о неглубоком полусне. «Эстелина!» – нежно шепчет голос Эриальда. Лицо ускользает, но рука, такая сильная, знакомая, мягко гладит по голове, реально гладит. Вздрагиваю и вскакиваю от неожиданности, но мужчина, к счастью, успевает зажать мне рот ладонью. «Тш, тише, это я!» – едва слышно успокаивает меня, наклоняясь совсем близко. Убираю его пальцы с лица и приподнимаюсь, чтобы сесть. Для надежности обеими руками вцепляюсь в широкие плечи, чтобы он при этом никуда не исчез. «Эрл! Эрл!» – едва не плачу, прижимаясь лбом к груди сидящего рядом лансианина. «Ну где же ты был?» «Извини», – мягко просит прощения Эриальд. «Не мог прилететь раньше. Не получалось. А ты действительно так сильно хотела меня видеть? Я думал, что...» Он замолкает. «Что ты думал?» Моментально отстраняюсь от непонятливого типа. «Что я сплю и вижу, как бы побыстрее выскочить замуж? За того, кто идеально подходит мне по статусу? Плохо же ты меня знаешь». «Я знаю тебя слишком хорошо», вздыхает. «Но ты же не пойдешь против сложившихся традиций?» «Традиции существуют, чтобы их нарушать», – свистящим шепотом ставлю его в известность. «Ты поможешь мне сбежать?» «Эстелина», – едва не забыв приглушить голос, восклицает Эрл. «Не сходи с ума, и я на такое не пойду». «Даже если я скажу, что люблю тебя», – заглядываю в обалдевшие от моего признания необычно потемневшие глаза. «Эстелина, не надо!» После ощутимо длительного молчания наконец выдает лансианин. «Это не шутки?» «Согласна!» Серьезно киваю и беру его руку, сжимая пальцы. «Но я не шучу! Эриальд, я не могу без тебя, ты мне нужен! Ты, а не кто-то другой! Я действительно тебя люблю! Мы столько лет знакомы! Ты замечательный, честный, открытый, лучший из всех, кого я встретила! Ты столько для меня сделал и даже спас. Неужели считаешь, что я могу относиться к тебе иначе? Или я вдруг запинаюсь, чувствуя беспокойство, пальцы начинают неприятно дрожать? Или ты относишься ко мне иначе? В ответ Эрл сгребает меня в охапку, притягивая к себе совсем близко. Так близко, что я даже задыхаюсь от неожиданности, но не возражаю. Ну и что из того, что он мне еще не жених? Зато я его люблю. Глупенькая, разве это возможно? Не влюбиться в тебя? Ты даже не представляешь, как давно ты вошла в мое сердце, как я мучился от невозможности тебя видеть рядом с собой каждый день, каждую минуту, и насколько больно мне отдавать тебя другому. Шепчет мне в макушку возмутительно скрытный тип, стискивая еще сильнее. Его сердце стучит совсем рядом, очень часто и сильно. Прислушиваюсь к его биению и понимаю, не лукавит, не обманывает. Способности к восприятию чужих эмоций, которые оставила в наследство бабушка Милнарианка, у меня слабенькие и работают не всегда, чаще в экстремальных ситуациях, но все-таки есть, хоть я о них никому и не рассказываю. «Ты заберешь меня с собой?» – спрашиваю тихо. Эрильд вздрагивает, словно возвращаясь в реальный мир, и моментально выпускает меня из объятий. Я едва удерживаю стон разочарования. Ну вот. «Эстелина, любимая», – с болью смотрит в глаза. «Я все понимаю, но как бы мы друг к другу ни относились, поступать так неправильно нельзя». «Эрл, ну что такого страшного приключится, если я улечу с тобой, вместо того, чтобы выйти замуж за Дириана? Мой папа жив, мама совсем молода, ей всего 162. Значит, смогут родить еще девочку. Не на мне империя клином сошлась. Да, наследница должна быть одна. Так я на это звание не претендую. Пусть будущая сестричка ею становится, а я буду с тобой». И с империей ничего страшного не случится. Потерпит еще 25 лет. Какие проблемы? Разве мой отец такой плохой император, что нужно срочно проводить смену правящей династии? Да и потенциальных женихов к тому времени прибавится. У сестренки будет возможность выбрать себе мужа, в отличие от меня. Да, ощутимо задумывается мужчина. Видимо, в таком ракурсе происходящее он не рассматривал. Конечно, да. Глажу его по руке. «А как же твой жених?» Недовольно смотрит на кольцо. «Ты ему расскажешь? Как ты собираешься разрывать помолвку?» «Если бы кто-то прилетел хоть на день раньше, мне бы вообще не пришлось этого делать», мягко укоряю я ревнивца. «Но теперь уж ничего не изменишь, придется выкручиваться из того, что есть. Завтра Дириан должен принимать присягу, а я готовиться к свадьбе». Поэтому его не увижу, и поговорить с ним не удастся. Я вообще завтра никого не увижу, к сожалению. Значит, этот день нам с тобой придется переждать. А послезавтра я все расскажу, и ему, и родителям. Он заберет кольцо, и мы сможем улететь. А если принц не захочет? Эрильд смотрит на меня с беспокойством. Он дурак? Задаю резонный вопрос. Нет, он, конечно, может отказаться и заставить меня выйти за него, но какой в этом смысл? В постели ведь он меня не будет принуждать. Ясно же, что если применит силу, то у нас не будет детей. А я подчиняться и уступать ему даже не собираюсь. Вот скажи, ему это надо? Ради власти некоторые могут пойти на многое, как-то грустно замечает Эрл. И я бы не стал ему доверять. И как быть? Начинаю нервничать. И если он тебя отпустит, то все будет в порядке. Объявите о разрыве помолвки. Твои родители примут ваше решение, и я смогу тебя забрать. А вот если он откажется, значит, ему нужна не ты, а власть любой ценой. В этом случае тебе придется сбегать. И даже не ради меня, а ради империи. Хуже, чем такой правитель, быть не может. Тогда тебе лучше ждать меня не во дворце, да и корабль посадить где-нибудь поближе. Наше привычное место слишком далеко. Но как ты выберешься из дворца? С беспокойством смотрят дымчатые глаза. Гости, охрана, все будет перекрыто. А я знаю тайный ход, говорю страшным шепотом. Он, конечно, жуткий и мрачный, но я потерплю. Главное, не заблудиться. Там много ответвлений. Ну, да я уж постараюсь, не первый раз». «Так вот, как ты убегала!» В ответ получаю ласковую улыбку. «Угу!» Киваю и сосредотачиваюсь. «Так, помнишь место, где дорога на тренировочную площадку поворачивает вправо?» «Да», напрягает память Эриальд. «Замечательно. Если пройти по ней чуть дальше, то слева будет маленький холм, а в нем как раз и заканчивается подземный ход. Там мы встретимся. Договорились?» «А время?» Начинает прокручивать детали мой вынужденный сообщник. «Я буду у холма, как только приземлюсь, и постараюсь сделать это пораньше. Но мне нужно знать, до какого времени ждать, чтобы, если что-то пойдет не по плану, и ты не придешь, успеть помочь». «Логично», – соглашаюсь с его предусмотрительностью. «Церемония должна начаться в 10 и закончиться в 4. Она не самая короткая. Я, естественно, тянуть до последнего не намерена. Расскажу все с утра. Так что, задумываясь, подсчитывая. Если не приду до 12, можешь считать, что нужно срочно организовывать спасательную операцию. Как раз успеешь». «Я понял», – внимательно всматривается в мое лицо Эрл. «Не беспокойся, я успею, только…» Он замолкает, извлекая из кармана маленький диск. «Это передатчик, экстренный. Если ты не сможешь прийти, прошу тебя, не забудь его активировать. Я буду знать твои координаты и то, что срочно тебе нужен». Прячу устройство в карман и спохватываюсь, вспомнив, что мы полночи уже болтаем. «Тебе нужно идти. Скоро рассвет. Будет трудно скрыться незаметно». На прощание меня снова стискивают в объятиях, и я таю от непреодолимой нежности к этому бесконечно дорогому мне лансианину. «Люблю тебя». Неожиданно поцеловав макушку, Эрильд мгновенно перемещается к выходу и растворяется в темноте. А я? Я падаю на подушке с блаженной улыбкой на губах, потому что безумно счастлива. Уснуть в итоге так и не смогла. Буквально через полчаса взошел Ол, осветив планету бело-голубым светом, а еще через час меня разбудили две симпатичные девушки, которые, по всей вероятности, и будут готовить наследницу, то есть меня, к церемонии. Долгий день прошел необычайно скучно. Нет, если бы я мечтала о свадьбе и наслаждалась происходящим, то, скорее всего, мне бы все понравилось. Завтрак, переезд в спа-центр, расслабляющие процедуры, массаж, маникюр, педикюр, примерка платья, обед, снова спа-процедуры. После чего, с учетом бессонной ночи, я отключилась надолго, даже ужинать не стала. Разбудили меня с первыми лучами Ола и взялись за мой внешний облик на полном серьезе. Лицо, волосы, руки – все это привели в такое идеальное состояние, что я едва сама себя узнала, особенно когда надела свадебное платье. В 9 мы с девушками, покинув гостеприимный спа-центр, выехали во дворец. Через полчаса я уже стою в огромном бело-голубом холле, ожидая, пока в нем появится мой жених. Нервничаю я основательно. Вроде все продумала, все учла, но страшно. Наконец, в открывшемся дверном проеме появляется Дириан. Он тоже сегодня выглядит сногсшибательно. Видимо, и над ним вчера поработать успели. «Эстелина» подходит ближе и останавливается напротив. Ну все, понеслось. Ферд Дириан, мягко уклоняясь от его попытки поймать мою руку. «Я прошу вас дать мне немного времени. Нам нужно серьезно поговорить». «Что случилось?» – вопросительно поднимает брови, убирая руки за спину. «Ферд Дириан», – повторяя внутренне собравшись, – «я очень прошу вас отказаться от намерения жениться и стать императором». «Фух», – сказала. «Не хочешь объяснить мне причину твоей просьбы?» «Так, на «вы» он не перешел, значит, убедить его будет непросто». «Причина в том, что я люблю другого и не смогу стать для вас настоящей женой». «Даже так?» – неприятно прищуривает глаза лансианин. «И кто он?» «Разве это важно?» – беспокойство растет с каждой секундой. «Естественно, важно. Я хочу знать, кто же тот счастливчик, который претендует на мое место, и кому я должен отдать тебя и империю». Сверлит меня неприятным взглядом. «О как! Неужели Эриальд оказался прав? Это плохо. К сожалению, вы с ним не знакомы. Он не принц, и его имя вам ничего не скажет. К тому же он сейчас не на Торманже». «В таком случае я вынужден тебя огорчить, Эстелина. Своих планов я не поменяю». «Вы заберете кольцо?» Едва удерживаясь от подступающих слез. «Нет», – жестко отрезает Дириан. «Но зачем вам это?» – еще раз пытаюсь достучаться до его сознательности. «Вы же понимаете, чем вам грозит насилие надо мной?» «Дети», – словно проверяя правильность своей догадки, спрашивает. «Да, это важно и нужно для империи. Необходимо, чтобы ты родила дочь. Согласен. Но ведь я не собираюсь тебя принуждать и торопиться. Зачем?» Он пристально смотрит мне в глаза. «Ты сама согласишься со временем. А его у меня много. Лет 400. И я не подчинюсь», — сжимаю кулачки и четко выделяю слова. «Посмотрим», — язвительно усмехается и неожиданно быстрым движением перехватывает мою руку. «Идем, нас ждут». Почувствовав силу захвата, понимаю, что слишком долго медлила и надеялась на благополучный исход. Теперь вырываться бесполезно, нужно немедленно измыслить что-то, что позволит его обмануть. Сделав вид, что приняла неизбежное и смирилась, послушно иду рядом. Что же придумать? Что? И главное, срочно. Когда мы попадем в церемониальный зал, уже точно ничего не получится. Там меня вообще ни о чем спрашивать не будут. «Ой!» – вдруг замираю на месте. «Что такое?» – немедленно останавливается, поворачиваясь ко мне жених. Закрываю глаза и падаю. В обморок, естественно. Поймать меня он успевает. Реакция хорошая. Делаю вид, что меня тут нет, и прислушиваюсь к ощущениям. Так, несет куда-то, недалеко. Опускает. Похоже, что на диван в какой-то комнате. «Эстелина!» – зовет негромко. «Очнись!» Изображать бессознательное состояние долго не рискую. Сбежится народ, и все, прощай побег. «А!» – непонимающе хлопаю глазами, приподнимаясь на локтях. «Тебе плохо? Что случилось?» – смотрят пристальные дымчатые глаза. «Не знаю», – прижимая руку к рту, изображая тошноту, оглядываясь вокруг и понимаю, что комнату он выбрал удачно. Туалетная тут есть. «Мне нужно туда», — указываю на соответствующую дверь. Прежде чем впустить меня внутрь, Дириан внимательно осматривает помещение и, удостоверившись, что другого выхода из него нет, разрешает зайти. «Вот гад подозрительный. Ну да ладно, зато я знаю то, чего не знает он». Убедившись, что дверь заперта, правда, замок аховый, но лучше, чем ничего, отодвигаю зеркало и шагаю в пространство между стенами. Теперь самое трудное – задвинуть стекло обратно. Жаль, что до конца это сделать никогда не получается. И если обманутый тип войдет, то быстро догадается, куда я делась. Боком, потому как простенок очень узкий, пробираюсь дальше и считаю шаги. 40. Отлично. Нащупываю руками край зеркала и надавливаю, чтобы сместить. Еще минута, и я свободна. Относительно, конечно. Комната-то рядом. Задвигаю зеркало обратно, скептически рассматривая свое отражение. Да, красота неописуемая. Голубое платье стало почти серым, на волосах паутина, руки грязные, лицо тоже не первой свежести. Надеюсь, что Эриальд отнесется к моему внешнему виду спокойно. Кстати, надо бы активировать передатчик. Впрочем, нет. Рано. Лучше попробовать самой добраться до тоннеля. Выстраиваю в голове оптимальный маршрут и решительно открываю дверь в комнату. Никого. Какое счастье, что весь народ в тронном зале. Выскакиваю в коридор и бегу в заданном самой себе направлении. Только бы успеть до того, как меня кто-нибудь увидит. Мне не везет. Почти в конце коридора слышу далекое «Эстелина, стой!» Даже не оглядываюсь, прекрасно понимая чей-то голос, заворачиваю за угол и прытью несусь дальше. По широкой центральной лестнице, на первый этаж, снова по коридору, Ныряю в подсобку, лавируя между стеллажами с разнообразными нужными и ненужными предметами. Можно, конечно, их уронить, тогда деревню труднее будет меня догнать, но, наверное, шуметь не стоит. Открываю дверь в подвал, поднимаю юбку и осторожно спускаюсь по крутой лестнице. Лучше я потеряю время, чем переломаю ноги. Зато чуть отдохну и смогу бежать быстрее. Интересно, погоня далеко? Пока никакого шума сзади я не слышу. Миную полки со съестным, бочки с напитками, стеллажи, заполненные разнообразной посудой. Дальше, дальше. Наконец нахожу нужный мне шкаф и рывком распахиваю дверцы, ныряю в темноту. Все, я это сделала. Радуюсь, как девчонка. Впрочем, останавливаться на достигнутом я не собираюсь. На несколько секунд закрываю глаза, чтобы помочь сетчатке перестроиться на сумеречное зрение. Спасибо одной из наследниц. Бегу по туннелю, считая отвороты. 6-й, теперь направо. 3-й, еще раз направо. И сразу налево, дальше только прямо. Неожиданно появившийся впереди свет заставляет меня затормозить. Эрл? По ощущениям, 12 еще нет, а передатчик я не активировала. Тогда кто? На всякий случай прячусь за выступом стены ближайшего бокового хода и осторожно выглядываю буквально одним глазом, чтобы опознать идущих навстречу. Затаиваю дыхание и прислушиваюсь. Здесь тихо, и звуки хорошо различимы. «Она уже рядом! Я чувствую!» Даже вздрагиваю от ядовитого шипения почти на грани слышимости. «Царолец? Ой, мамочки, это плохо! Это очень-очень плохо! Этот действительно учует меня где угодно, если у него есть моя вещь, и если я на планете. То, что с ним Дириан, я даже не сомневаюсь. Вот только как он узнал про подземный ход и догадался зайти с другой стороны? Заставляю себя сосредоточиться». Размышлять об этом рано и паниковать рано. Нужно искать иной выход на поверхность. Судорожно соображаю, как это сделать, и бегу в темноту. Как жаль, что нет смысла звать Эрла, пока я перемещаюсь. Сделав пару поворотов, понимаю, что запуталась. Но надо же, я, которая бегала по этим лабиринтам с детства. Но остановиться, чтобы осмотреться и сориентироваться, не получается. Все ближе голоса сзади. Паника накатывает лавиной. От усталости теряю контроль. И, запнувшись о невидимый выступ, растягиваюсь на каменном полу. Ой-ой, ощупываю ногу. На пальцах чувствуется кровь. Приглядываюсь. Ну точно, рассекла кожу на голени. Вот невезение. Стискиваю зубы, чтобы не пищать от боли. И поднимаюсь. Идти, не стоять. Об усталости не думать. Вообще ни о чем не думать. Неожиданно ход заканчивается тупиком, вернее, запертой дверью. Мощной, металлической, весьма прочной на вид. Упираюсь в нее ладонями и замираю. Не помню я этой двери. Нахожу замок и утапливаю в него ладонь. Даже если это что-то секретное, я наследница. На мой индивидуальный код он должен сработать. Голоса сзади становятся все отчетливее. Оглянувшись, вижу появившийся вдалеке свет. И тут же до моих ушей долетает отрывистый возглас. Дириан. К счастью, дверь уже открылась, и я вваливаюсь в проем. Со всей силы налегаю на тяжелую створку и в панике ищу запирающее устройство. Ну, где же оно? Едва успеваю активировать систему, как всем телом ощущаю мощный толчок. Нет, смеюсь мысленно. Эту преграду вам гравитационной волной не выбить. Отступаю в сторону и опускаюсь прямо на каменный пол. Надо отдохнуть. Осматриваться буду потом. Эриальд, вспомнив про передатчик, лихорадочно ищу его в потайном кармане. И пусто. Потеряла. Выпал. Может, когда упала, может, раньше. Надежда на благополучный исход побега тает на глазах. Дверь долго не выдержит. Особенно если учесть, что удары в нее не прекращаются. Значит, меня все равно поймают и заставят выйти замуж. Не хочу. Скакиваю, осматривая стены. Обнаружив выключатель, щелкаю тумблером и зажмуриваюсь от нестерпимо яркого света. Нужно подождать немного, и глаза перестроятся снова. Так, теперь посмотрим. Ого! Едва окинув взглядом помещение, сразу понимаю, куда меня занесло. Это лаборатория отца. Он пару раз приводил нас с братьями сюда, только это было давно, да и меня не слишком заинтересовало, потому что здесь изучают эманации пространства. Жуткая вещь, кстати. Но самое убийственное, что другого выхода, кроме того, через который я вошла, отсюда нет. Точно. И что теперь? Сдаться? А удары в дверь становятся все ощутимее. Времени у меня мало. Беспомощно рассматриваю оборудование и замираю. Вот оно. Сканер физического тела, позволяющий перемещать организм в пространстве. Бросаюсь к прибору, подключая источник энергии. Думать о том, как эта штука работает, я не хочу. Как и о том, что произойдет со мной, если она сработает неправильно. Хуже уже не будет. Пальцы быстро перемещаются по клавишам, запуская программу. Так, конечный пункт. Ой, надо решить, куда перемещаться. Куда-куда? На Тамлин, естественно. Там мой брат, который мне обязательно поможет. Какое счастье, что он не смог прибыть гостем на свадьбу. Поспешно вношу координаты точки переброса. Я успею, не паниковать. Прибор до безумия медленно активируется, загораются все новые и новые датчики. Нервно жду, пока в рабочей зоне сплетется сложная сеть силовых линий и прозвучит сигнал готовности. Судорожно осматриваю показания приборов, соображая, все ли сделала правильно. Надеюсь, что да. Вперед! Шагаю внутрь и едва не вскрикиваю от дикой боли, пронзившей тело, когда прибор, внедряя энергетические потоки в мою нервную систему, приступил к считыванию информации. Больно, но это уже не страшно. Я выдержу, потому что я верю, Эриальд, верю, что ты меня найдешь.